Глава вторая. Моя комната оказалась просторной и уютной. Даже не комната, а апартаменты. К спальне примыкала гардеробная, отдельная ванная с санузлом и балкон. Порадовало, что в этом мире уже изобрели систему подачи и отвода воды. Правда, в движение механизмы для нагрева приводило не электричество, а магия. Но это не отменяло главного. Пользоваться благами цивилизации мог любой человек. Айриан любезно одолжила чистую одежду. Платья девушки размером маловаты, а вот те, что принадлежали Месси Вира, подошли. В гардеробной как раз хранились вещи бывшей хозяйки. У супругов здесь не принято делить одну спальню на двоих. Однако, со слов Энни, Месси Вира все ночи проводила в комнате мужа. Здесь же она отдыхала, наводила красоту, занималась рукоделием. Корзинка с нитками и вышивкой до сих пор стояла на журнальном столике. У женщины определенно был вкус. Мне понравились ажурные скатерти. Также оценила изящество и лаконичность домашней обстановки. Постельные тона обоев, штор и обивки мебели радовали глаз. Многочисленные салфетки создавали уют и домашнюю атмосферу, знакомую по прошлой жизни. Из широкого ассортимента отобрала наряды поскромнее. Те, что запрятались подальше и не носились бывшей владелицей. Старомодные фасоны ничуть не смущали. Сколько себя помню, всегда носила длинные юбки и платья а-ля прошлый век. С Энни проболтали до поздней ночи. Обсуждали легенду Лейлин и подробности того, как та оказалась на улочках Гриэля без вещей, денег и сопровождающего. К счастью или нет, но нападение на путешественников в Ирнее не редкость. Дорожные дилижансы, которыми пользовались жители, частенько грабили разбойники, обирая пассажиров до нитки. Несчастных брали в плен, требовали с родственников выкуп. Тех же, за кого некому заплатить, продавали в Сармию рабами. Меня же спасли от позорной участи Лерт и Месси Агюссоны. Пожилая семейная пара приходилась дальними родственниками почившему супругу, поэтому посчитали необходимым сопроводить к Лерду Вира, которому якобы приходилось троюродной сестрой. Понимая, что разбойники не пощадят старость, агюссоны пожертвовали собой. Пока супруги отвлекали внимание бандитов, я переоделась в платье служанки и сбежала. Мне повезло выжить после нападения и попасть в блуждающий портал, который выкинул на улицу Гриэля. По мне, так события притянуты за уши, но Энни убедила, что тут и не такое случалось. Охотно этому верила, потому что не понимала, как на самом деле очутилась в этом городке. Возможно, такой вот блуждающий портал и перенес. Само их существование – чудо, как и этот мир и магия. Я много книг перечитала, но то классическая литература, жанр фэнтези не привлекал. Кто мог предугадать, что окажусь вдруг в центре поистине фантастических событий? Никто. Но даже странно, с каким спокойствием восприняла этот факт. Быть может, воплотилось подсознательное желание оказаться как можно дальше от мужа и прошлой жизни. Ночью, как ни устала и не хотела спать, сон не шел. Тоска и дикое одиночество душили горькими слезами. Я вспоминала каждый день с Вадиком и отчетливо понимала, что все было фальшью. Мною хвастались, выставляли на показ перед друзьями, демонстрировали собственный достаток и удачливость. Родители Вадика меня любили, однако при каждом удобном случае напоминали, как же повезло с их сыночком и что в благодарность должна им в ножки кланяться и в рот заглядывать. Мерзко! Как же мелочно! Мерзко! Подло! И больно! Если бы могла, возненавидела Вадика. Но, к собственному немалому удивлению, вдруг поняла, что и сама по-настоящему не любила. Муж был для меня героем, мечтой. Остальное придумала, потому что слишком нуждалась в помощи. Что же тут скажешь? Заслужила. Все, что произошло. Проснулась с опухшим лицом и красными глазами. Не выспавшаяся и совершенно разбитая. Уже и не вспомнить, когда такое было. Еще в те времена, когда совмещала учебу и работу. Хорошо, что знала, как избавиться от следов бессонной ночи. Это контрастный душ, плотный завтрак и тональные средства. Ежедневно косметикой я не пользовалась, лишь в торжественных случаях. Да и откуда ее здесь взять? Разве что мазь, которую Энни дала вечером. Вещи впрямь чудодейственные. Вместо стесанных ран осталась только покрасневшая кожица. Без раздумий замазала синяки под глазами, а сверху замаскировала пудрой, обнаруженной на туалетном столике. Грязная одежда, которую оставила в бельевом шкафу, удивительным образом оказалась чистой. Энни что-то говорила о магической чистке, но я не поверила на слово. Это же мечта каждой хозяйки, чтобы пыль или грязь исчезали сами собой. Обрадовалась, как ребенок, когда убедилась в этом воочию. Дом семьи Вира довольно большой. Чтобы поддерживать чистоту на должном уровне, пришлось бы с утра до ночи мыть, подметать и убирать. В гардеробной выбрала закрытое светло-серое платье, переоделась. Влажные после утреннего душа волосы скрутила в тугой узел и закрепила шпильками на макушке. Из обуви подошли домашние туфли, по фасону напоминающие закрытые тапочки. Один взгляд в зеркало, и улучшилось настроение. «Я жива и здорова. Может, нет денег или документов, но есть главное – знания. Я же окончила институт с красным дипломом. Умею шить, вязать, готовить и вести хозяйство. Не пропаду, как любил говорить папа, не сдавайся и не унывай. Из любой ситуации найдется выход. Главное – внимательно осмотреться вокруг. Если увидишь, что можешь кому-то помочь, помоги. И сама не бойся принять руку помощи. А ведь вчера так и случилось. Я выручила незнакомку из беды, а девушка, в свою очередь, помогла мне». Спустившись на кухню, первым делом изучила набор продуктов, что хранился в ларях, выполняющих функцию холодильной камеры. Мясо, овощи, крупы, специи, яйца, зелень – все необходимое в наличии. Пока Энни не проснулась, занялась завтраком. Замесила тесто на блинчики и приготовила омлет. А еще сварила кофе по маминому рецепту. На запах и явилась полусонная хозяйка. «Ммм!» – сунула нос в кофейник. «Чем так божественно пахнет? Зерней?» Папе нравилось пить эту горечь. «У нас этот напиток называется кофе, и если добавить сахара и сливок, то горечи и не почувствуешь. Попробуешь?» – предложила кружечку дымящегося напитка. «Угу!» – Энни уже запихнула в рот блинчик, начиненный яблочным джемом, и смаковала его, блаженно закатив глаза. «Очень вкусно!» «Сначала омлет», – указала на накрытый обеденный стол. «Блинчики чуть позже, с кофе. Я много напекла. Если хочешь, возьми с собой. Перекусишь, как выдастся свободная минутка». «Ты прелесть! Спасибо!» После завтрака Айриан чмокнула меня в щеку. «Тетя Лэй, я так рада, что ты приехала. А что будет на обед?» «Да уж что-нибудь придумаю», – улыбнулась маленькой нахалке. «Очевидно, готовить та не умела». Или не хотела, иначе запас продуктов был бы меньше. Как только появился тот, кто взял готовку на себя, тут же и спихнула эту обязанность. Пока Энни не ушла, попросила разрешения воспользоваться библиотекой. Также девушка назвала, а я записала буквы алфавита и правильное произношение. Разговаривать на иностранном языке и читать на нем разные вещи – это поняла, как только взяла в руки первую попавшуюся книгу. «Вот, начни с этого». Сияя озорной улыбкой, мисс Вира подсунула книжку с картинками. «Что это?» «Азбука. Для малышей. Примитивно, но доступно. Сама училась читать по этой книге. Ну, когда мне было годика 3-4». «Спасибо. Я чуть не обиделась. Наоборот, местный букварь как раз то, что нужно». Учеба началась с интересного открытия. Книжка оказалась магической. Подводишь палец к картинке, и та оживает. Крутится, вертится, мекает и гэкает в зависимости от того, что или кто изображен. Удобно для запоминания произношения или названия предмета. Занималась до вечера. Уже через 2 часа после ухода Энни прислала магический вестник в виде бумажного самолетика, что не придет на обед, а будет только к ужину. Так что я с чистой совестью посвятила свободное время самообразованию. На ужин запарила гречку и потушила мясо с овощами. Сварила компот из кусочков фруктов и испекла шарлотку. Как чувствовала, что вечером будут гости, потому наготовила еды с запасом. Айриан пришла в сопровождении опекуна, ректора Лерда Броуша. Поджарый мужчина лет 40, с посеребренными висками, благодушной улыбкой и цепким взглядом. Хорошо, я не предупредила, что будет не одна, и я успела переодеться в темные цвета. Черное делало мою кожу прозрачной, а лицо – бледным. Я редко носила вещи такой расцветки, предпочитала светлые постельные тона. Вдобавок волосы пришлось убрать под платок. В гардеробной тех насчитывалось около сотни на все случаи жизни. Я выбрала темно-синий. Этот цвет придавал глубины серым глазам. «Месси Руджен!» Лерт почтительно поклонился и запечатлел поцелуй на ладони, как истинный джентльмен. «Айриен много рассказывала о вас, но не упомянула, что вы так молоды и, несомненно, красивы. Примите соболезнования по поводу постигшего горя. Верю, когда траур закончится, вы без труда устроите дальнейшую судьбу. Любой Лер сочтет вас достойной парой. Рад знакомству». «Благодарю, Лерт Броуш. Тоже рада познакомиться с тем, кто взял на себя заботу о дорогой племяннице. Не понаслышке знаю, как тяжело остаться одной. Не будем о грустном. Прошу поужинать с нами», – пригласила ректора к накрытому столу. За ужином Лерт выспрашивал о семье, Райдене и дальнейших планах. Хорошо, с Энни заранее обговорили детали, так что рассказ вышел правдоподобным. Во всяком случае, не заметила, чтобы ректор что-либо заподозрил. Единственное, что не нашло понимания, так это твердое намерение вернуться в Райден. «Благодарю за чудесный вечер», – раскланялся Лерт Броуш перед уходом. «Вы замечательная хозяйка, месси Лейлин. Теперь я спокоен. Мисс Айриен попала в заботливые руки. Возможно, вам понравится в Гриэле, и вы останетесь. Надеюсь на это. Будьте уверены, в Ирнее найдутся леры, которые по достоинству оценят ваши таланты. Не сомневаюсь в этом». Последнюю улыбку уже выдавливала из себя. До зубовного скрежета бесило желание Лерда непременно осчастливить новым замужеством. Особенно то, что преподносилось это как величайшее благо. «Лей!» – заговорщически протянула Энни, как только закрылась дверь за мужчиной. «Ты была великолепна! Видела бы, как Лерт Броуш смотрел, когда ты этого не замечала! Ух! Если бы уже не был женат, хотя это вряд ли остановит!» Поговаривали, в молодости Лерт считался первым дамским угодником. «Вот увидишь, недели не пройдет, как он снова найдет предлог для визита!» «Энни, что ты такое говоришь? Он ведь вдвое старше». «Хм, я бы сказала, что втрое. Для мага это не возраст. Проживет еще столько же». «Да нужен больно. Не нравится он мне. Ну, как мужчина. Ни капельки». «А почему тогда улыбалась и флиртовала?» «Я?» Чуть не захлебнулась воздухом. «Да когда же это было? Проявила вежливость, не более?» «Возможно. Но и на убитую горем вдову ты не похожа», резонно заметила Айриен. А я сникла. Как же следовало себя вести? Во-первых, не смотреть в глаза. Взгляд все время должен быть опущен. Во-вторых, не улыбаться и чаще вздыхать, а то и всплакнуть можно. В-третьих, отказалась бы от ужина или не приглашала Лерда к столу. Достаточно было перемолвиться несколькими словами в гостиной. «Но я ведь не знала. Когда ты предупредила, что придешь домой не одна, я полагала...» «А!» – махнул рукой. «Уже не важно. Как это исправить?» «Что-нибудь придумаем?» – беззаботно ответила Айриен. «До конца траура не о чем волноваться. Если ректор спросит, скажу, выпила слишком много успокоительного средства. Теперь же вновь скорбишь и тоскуешь, как это и полагается вдове. Кстати, я же не успела рассказать главного. Малисса пришла в полный восторг от сережек и уже отдала задаток. Завтра ее отец лично передаст оставшуюся сумму. Я пригласила Лерда Шеда с супругой и дочерью на ужин». «На ужин? Но ты только что сказала, не стоит принимать гостей». «Ну, Лерд Шед не совсем гость. Он же глава службы правопорядка и в первую очередь захочет услышать историю о разбойниках. Так что сегодняшний ужин с ректором – это репетиция. Лерд Шед будет расспрашивать подробно, а месси Шед – сплетница, так что будь осторожна и очень убедительна. Лучше, если вы пообщаетесь в гостиной, а потом ты извинишься и уйдешь. Никто и слова не скажет. Все знают, как тяжело видеть другие счастливые пары. тогда как почивший супруг и благодетель уже никогда не будет рядом. Фыркнув на такое пафосное заявление, не выдержала и рассмеялась. «Не смогу. Из меня никудышная актриса, да и врать не умею». «Это легче, чем кажется», — Энни хитро прищурилась. «Пожалуй, в самом деле дам тебе успокоительных капель». Остаток вечера мы посвятили учебе. Айриен листала лекции, а я корпела над букварем. Буквы уже выучила, но еще были времена, хитрые окончания. Пока не разберешься, не приступишь к главному – чтению книг. «Уф, не могу больше». Племяшка силой захлопнула учебник и швырнула его на пол. «Мозги плавятся от этой дурацкой арифметрии. Кто только ее придумал? Зачем магу эти сложные формулы? Прочитал заклинание, влил силу и все. А еще этот Лер Раш, настоящая заноза в заднице. Он специально издевается и задает неразрешимые задачки». «Энни!» – изумилась неприкрытой враждебности девушки. Но та не вняла строгому взгляду. Наоборот, задрала нос и вылетела из комнаты под предлогом попить водички. Я подобрала книгу с пола и раскрыла наугад. Одним глазком взглянула на эти страшные и сложные формулы. Каково же было удивление, когда увидела уравнения, логарифмы и интегралы. Это алгебра? Родная и любимая, которую она отлично знала в школе и учила в институте. И что же повергло Айриен в шок? В брошенной тетради посмотрела номера заданий, с которыми не справилась девушка. Улыбнулась. Взяла чистый лист и набросала решение. Нет, ответы писать не стала, хотя в уме те давно уже сложились, только обозначила ход действий. Я любила цифры. Доступные и понятные, они служили верными помощниками. Даже сейчас, без точного перевода текста, я видела исходную формулу и интуитивно знала, что требуется найти в итоге. Вот, когда Энни вернулась в комнату, вручила листок с записями. «Но откуда? Это ты написала? Лэй, ты что, разбираешься во всех этих иксах, дробях и функциях?» Девушка вытаращилась, как на восьмое чудо света. «Не только разбираюсь», — не без гордости ответила я. «А еще и преподавать могу. Зря, что ли, 5 лет училась. Хочешь, научу? Это ведь так легко. Главное — понять принцип и... Лэй!» Девушка кинулась на шею и задушила в объятиях. «Обожаю тебя! Эй, Энни, ну что ты?» «Неужели арифметрия окажется такой страшной?» «О, ты просто не знакома с Лером Редстоном Рашем!» простонала в ответ Айриен. «В него влюблена половина девушек в академии. Другая также истово ненавидит. Это потому, что никто не умеет так изящно унизить и выставить перед сокурсниками полной невежей». «Дай угадаю», — хмыкнула на такое заявление. «Этот Лер не женат, он маг, хорош собой, наверняка богат и...» «И у него самый скверный характер», — закончила племяшка. «Ты так говоришь, будто знакома с ним». «Нет, но попадался такой тип мужчин, и я терпеть не могу противных снобов. Давай я объясню, как решаются задачки. Возможно, ты утрешь нос заносчивому Леру. Взамен объясни, пожалуйста, правила грамматики. Мои успехи в освоении письма оставляют желать лучшего». На то мы порешили. Я подробно разжевала Энни тему домашнего задания, а племяшка помогла с изучением языка. «Когда же настанет завтра? Хочу увидеть лицо Лера Раша, когда тот поймет, что я справилась». Энни извелась от нетерпения. «Знаешь, хоть и не принято делиться магическими секретами с неодаренными людьми, но, думаю, тебе можно доверять». Айриен взяла тетрадку, куда я старательно конспектировала новую информацию, и написала 6 строчек. «Когда сядешь читать новую книгу, сначала прочти заклинание. Оно не требует вливания силы. Главное – произнести без ошибок. Тогда все, что прочитаешь, увидишь или услышишь в последующие несколько часов, запомнишь так, будто наизусть выучила». «Ого!» – прониклась благодарностью к девочке. Та и сама не поняла, какую услугу оказала. «Читаю я быстро, а вот на то, чтобы усвоить информацию, требуется время». «Спасибо, Энни. Огромное». «Не за что. Это заклинание знает каждый первокурсник. Только не злоупотребляй. Для немага нельзя использовать его больше 1 раза в день. Когда мозг перенапрягается, случаются неприятные последствия. Безумие – одно из них». А сколько времени проходит между попытками? По-разному ты поймешь предел, когда поминутно воспроизведешь в памяти события, что произошли с момента прочтения заклинания. Конечно же, мне не терпелось попробовать. Поэтому первое, что заучила, это само заклинание и букварь. Затем мои же записи и пояснения в тетради. А еще сборник детских сказок, который выбрала для тренировки навыков. На первый раз информации было достаточно, поэтому со спокойной совестью улеглась спать. Утром приготовила порцию блинчиков, которые Айриен заказала с вечера, проводила ту в академию, а сама направилась в библиотеку. Захотелось проверить знания на практике. Еще ранним утром, нежась в постели, цитировала букварь наизусть. И сказки, и записи. Последние были особенно ценными, ведь в них я подробно расписала транскрипцию и перевод на русский каждой буквы и непонятных слов. Энни показала книги, по которым училась сама. Посчитала разумным начать именно с них. Всегда проще двигаться от простого к сложному. Необходимо заложить основу, стержень, на который постепенно можно нанизывать новые и новые пласты знаний. За 3 часа, что отвела на подготовку, как раз успела осилить учебник по ирнейскому языку. Потом пришлось заняться обедом и заготовками к ужину. Айриен налетела как ураган. В дикой спешке поела, глотая куски, взахлеб поделилась новостями. Преподаватель арифметрии глазам не поверил, когда увидел выполненное задание, и даже вызвал адептку к доске. Но я не зря потратила вечер, объясняя первой ученице в этом мире тонкости решения. Лер Раш был поражен. «Ты бы видела, как он скрипел зубами, когда я все решила», — сияла довольная девчушка. «Впервые ему нечего было сказать». А остальные 2 парней после этого пригласили на свидание. Малиса объявила лучшей подругой. За 3 года учебы мне не уделяли столько внимания, как сегодня. Энни, рада за тебя, но будь осторожна. Когда внезапно попадаешь в центр внимания, к этому легко привыкнуть. Что это за друзья, которые стали ценить лишь тогда, когда ты чего-то добилась? А где они были раньше? Да понимаю я, но ведь это так здорово. Ты не представляешь. Почему же? Очень даже представляю. Прошло чуть больше года, как сама получила диплом. Я прекрасно помню, что значит быть студентом. Ну ладно, беги на занятия. С ужином в силе? Приготовить что-нибудь особенное? Конечно. Малиса не упустит шанса познакомиться поближе. Она ведь сразу сообразила, кто помог с арифметрией. Так что будь начеку. За отдельную плату готова позаниматься. Крикнула вслед убегающей девушке. Проводила Энни и вернулась на кухню. Сложила грязную посуду в моющий шкаф, а сама влезла в продуктовый ларь. Кажется, в мясном отделе еще в прошлый раз приметила утиную тушку. Было бы неплохо запечь ее с яблоками. Тушку-то нашла, а вот с яблоками оказалась беда. Вроде бы только вчера брала их для пирога, плоды были свежими, а сейчас половина сгнила. Надо уточнить у Энни, не нарушила ли ненароком условий хранения. Она предупредила, что ничего не повлияет на помещенный в ларь продукт. Достаешь такой ровно в том состоянии, в каком положил, и храниться тот мог 100 лет. К счастью, я знала разные рецепты приготовления утки, и пропавшие яблоки успешно заменила на чернослив. Чтобы утка хорошо пропеклась, сразу поставила ту в духовой шкаф и проговорила команду для приготовления. Мне безумно нравился режим томления, когда блюда получались такими, словно их в русской печке готовили. Уточка должна таять во рту и хрустеть золотистой корочкой. Уж я-то знала, как добиться такого эффекта. Пока руки делали знакомую работу, мысли крутились вокруг недавно прочитанной книги. Каково же было удивление, когда поняла, что знаю ее от корки до корки. Это значило только одно – можно использовать заклинание не 1, а 2 раза в день. Это же здорово! Я успела оценить ценность домашней библиотеки Виров. В ней собраны не только учебники Месс Айриен, но и трактаты по магии, истории, праву, то есть то, что жизненно необходимо изучить в ближайшее время. И если раньше я подсчитала, что уйдет на это не меньше года, то теперь сроки сокращались 2, а то и 3. Магические книги здесь писались от руки, а потом уже с них делались копии. Рукописный текст — это не убористый печатный. Там и шрифт крупнее, и картинки есть, и сноски. Значит, одну книгу возможно проштудировать за 2-3 часа. Это с учетом того, что читала на уровне третьеклассника. Но я рассчитывала, что с каждым разом умение будет расти, следовательно, и учиться смогу быстрее. Осталось проверить, будет ли так же быстро усваиваться информация. Ариен вернулась с занятий за 2 часа до ужина. По дому уже разносились умопомрачительные запахи. Я наседкой металась между кухней и столовой, расставляла приборы, раскладывала салфетки и одновременно наблюдала за приготовлением ужина. На плите варился грибной суп-пюре, жарились гренки. Рядом томилась практически готовая утка. В своей очереди дожидалось тесто для штруделя. Эни прошла по кухне, засунула нос под каждую крышку. По хищному взгляду легко догадаться, что племяшка слупила бы все, что там обнаружила. «Чаю?» – предложила я. «Там еще блинчики остались. А то, если начнешь пробовать, гостям ничего не достанется». Эни жадно сглотнула и, тяжко вздохнув, согласилась с предложением. Едва девушка утолила голод, отослала ее заниматься домашними заданиями. Не могла я противостоять жалобно просящему взгляду. Не сдержалась бы и накормила голодающего. Гостей встречали вместе. Ариен надела нарядное платье, сделала прическу. Я же снова облачилась в черное и накрутила на волосы привычный уже платок. С одной стороны, удобно. А с другой жаль, я гордилась волосами. Натуральные, ни разу не крашеные, светло-русые, они тяжелой волной не спадали до талии. Лерт Шетт оказался чуть полноват, но эта полнота ему шла, добавляла солидности и важности. Темная курчавая шевелюра, породистое лицо с крупными чертами, ямочка на подбородке. Его супруга, Месси Шетт, была полной противоположностью. Тонкие, будто прорисованные брови, аккуратный носик, узкие губы, миловидные и изящные. Темные волосы забраны в плотную сетку, прикрепленную к расшитому камнями ободку, скрывающему узкий лоб. В маленьких же ушках красовались солидные камни, составляющие гарнитур к ожерелью и браслету. Малисса взяла у родителей понемногу. От отца достался высокий рост и волевой подбородок. От матери – мягкие черты и изящное сложение. «Лерт Шетт, Месси Шетт, Месс!» – приветствовала я. «Рада познакомиться. В моем положении, конечно, не принято принимать гостей, но в сложившихся обстоятельствах...» «Ох!» – всплеснула руками Месси Шетт. «Милочка, вы, безусловно, правы. Наслышана о тех горестных испытаниях, что выпали на вашу долю. И как добропорядочные горожане мы с мужем не прошли мимо чужой беды». «Благодарю». От смущения заолели щеки. Казалось, Лерт Шетт видит насквозь, столь пристально и долго тот меня рассматривал. Вдруг раскусил неумелую игру или узнал правду. «Месси Руджен», глава склонился, сгробастал ладонь и невесомо коснулся ее губами. «Печально, что в таком юном возрасте вы успели пережить столько горя. Обещаю, найду негодяев, что посмели напасть». «И насчет документов не переживайте. Жду вас завтра в управлении. Пришлю экипаж». «Ну что вы?» Растрогалась, снедаемая чувством вины за обман таких замечательных людей. «Я бы и сама добралась. Ни в коем случае. Месси Эрвин не простит, если не позабочусь о безопасности молоденькой Месси. Город только и гудит об этом происшествии». Метнула вопросительный взгляд на Ариен. «Откуда?» И каким образом слухи распространились по городу, если мы с Энни только вчера придумали историю с разбойниками? Но болтушка хранила безмятежное спокойствие и смотрела по-детски наивным взглядом. Пользуясь тем, что никто не видит, показала ей кулак. «Мы еще поговорим об этом», — пообещала мысленно.